мне так страшно». Она заметила, что у нее не застегнута блузка, кинулась в первую подворотню. Когда она вышла, Люсьена не было. Она села на скамейку. Кругом толпились люди. Это была остановка автобуса. Но она никого не замечала. Напугал ее газетчик. Над самым ухом он крикнул: «Угроза не миновала!» Тогда муж истерически вскрикнула, а из глаз побежали слезы. К ней подошла какая-то женщина и ласково сказала: «Успокойтесь. Муж мне говорил, что войны не будет». Было 20:00, когда Люсьен пришел к Бретейлю. Служанка провела его в гостиную и попросила обождать. Бретель обедал. Жил предводитель верных, как буржуа средней руки. В гостиной стояло пианино, на котором никто не играл. Мебель была в чехлах, чтобы не выгорел красный атлас. На круглом столе лежали альбомы с семейными фотографиями и огромная книга «Замки Луары». На стенах висели пейзажи: закат над морем и плодовый сад в цвету. Дверь была полуоткрыта в столовую с горкой, где красовался старинный хрусталь. Бретель сидел напротив жены и молча ел компот из чернослива. В углу стоял детский стульчик. Жена не захотела, чтобы его вынесли. Аккуратно свернул салфетку, Бретель вышел к посетителю. Он поморщился, увидав возбужденное лицо Люсьена. Не любил, когда к нему приходили без приглашения. А Люсьен даже и не стал извиняться, он был слишком взволнован. Не прошло и часа, как он расстался с муж. Он сразу сказал: «Письмо не фальшивка». Бретель улыбнулся. «Это вам сказал ваш достоуважаемый родитель?» «Нет, я ему не поверил бы. Но теперь я знаю, что Кельман существует, и Грандель с ним встречался». Бретель шагал по длинной полутемной гостиной. Люсьен искоса следил за ним, хотел прочесть гнев, изумление, горечь, но костистое сухое лицо Бретеля оставалось спокойным. «Кто вам это рассказал?» «Не все ли равно?» «Я не могу назвать лица, но я ручаюсь». Бретель повернул выключатель. От резкого света люстры Люсьен зажмурился. Бретель стоял над ним, облокотившись рукой о высокую спинку стула. «Я вам советую забыть ваши слова. Вы стали игрушкой в чужих руках. Вы мне ручаетесь за человека, которого вы даже не хотите назвать, а я вам ручаюсь за Гранделя». Люсьен встал и, не прощаясь, вышел в переднюю. Он долго искал в темноте свою шляпу. Потом вдруг вернулся в гостиную. Бретель стоял все в той же позе. Люсьен сказал неожиданно спокойно, даже задумчиво: «Я с вами провозился 1.5 года. И вот интересно, вы что же, слепой? Или вы тоже знакомы с этим Кельманом?» Он ждал, что Бретель ударит его или крикнет «Негодяй!», но Бретель не изменился в лице. «Вы слишком ничтожны, чтобы меня оскорбить. Мой вам совет: не занимайтесь политикой, это не для вас. По природе вы воришка или сутенер. Ступайте!» Кулаки Люсьена сжались, но он не бросился на Бретеля, он покорно ушел. Только на улице он подумал: «Почему я его не избил?» И тотчас забыл об обиде. Отвращение к себе заслоняло все. Он ходил по улицам, несмотря на холодный ветер. Был конец мая, но зима не унималась. Люсьен еще раз пережил крушение всего, чем жил, и теперь он знал, что это непоправимо. Он работал на какого-то Кельмана с бритым затылком. Мерзость. А муж живет с Гранделем. Люсьен не подумал, что муж много раз порывалась уйти от Гранделя. Тогда Люсьен уговаривал ее остаться с мужем. Теперь она была для него соучастницей преступления. Кто знает, не жила ли она с Кельманом. Одна шайка. Отец прав, на немцев работаешь. Но к отцу он не вернется.